316, июнь, 15. Подняться над пучиной жизни можно лишь с помощью учителя. Крылья духа без учителя не получить, ведь от столького надо отойти и стать в стороне, и над. Даже земные высоты этому помогают. В долинах и на равнинах слишком уж плотные слои. Эту плотность нельзя ничем преодолеть, кроме как крыльями духа, ведь и в тонком мире без крыльев не летать. Накопленный Агни дает духу крылья и на земле, и в надземном, потому самое важное делание есть накопление Агни, но даже знающий об этом забывает о неуклонном проведении в жизнь этого указания. Если внутренне не отойти от жизни обычной, как же тогда приобщиться к необычному? Путь накопления Агни есть путь необычного. Если всего себя отдать этой задаче, она решена будет успешно. Когда учитель в сознании первенствует, все достижимо.